Глава четвертая. Жизнь Рокоссовского вошла снова в обычную колею. Похудевший, смуглый от загара, он вернулся из Монголии и в октябре 1928 года стал командиром все той же 5-й кубанской бригады и ее военным комиссаром. Это совпало с введением единоначалия в Красной армии. Теперь ответственность командира за все стороны жизни бригады значительно возрастала. Этой же цели служила и учеба командиров. В январе 1929 года Рокоссовский был командирован в Московскую область на двухмесячные курсы усовершенствования высшего начальствующего состава КУВНАС. Кончилось его одинокое двухгодичное теоретизирование в Монголии, и он набросился на военную науку с неистощимой жадностью. Он не оставлял в покое ни одного преподавателя, заводил с ними споры и смелые дискуссии. Еще до курсов он изучил труд Шапошникова «Мозг армии». Особенно будоражило его ум книга заместителя начальника штаба РККА Триандафилова «Характер операций современных армий». Он был знаком с работами Фрунзе, Тухачевского, Каменева и немецкого военного бога Клаузевица. Примечание. Карл Клаузевиц, 1780-1831 годы, немецкий военный теоретик и историк, генерал-майор прусской армии, 1818 год, участвовал в войнах с Францией, 1806-1807 годы, 1812-1815 годы. Служил в России 1812-1814 годы. В 1818-1830 годах директор военного училища в Берлине, последователь философии Гегеля, Канта и Фихте, автор труда о войне, сформулировал положение о войне как продолжении политики. Профессор Егоров как-то признался своему напарнику: «Я удивляюсь Рокоссовскому. Он хорошо разбирается не только в тактике, но и в стратегии военного искусства. Я пришел к выводу, что он на голову выше многих наших слушателей». «Это, дорогой мой будущий полководец, ты не замечал, сколько в нем сдержанной энергии, тонкого юмора и красивого таланта». Ишь, загнул. «Красивого таланта». «Да-да, запомни это, Мирон. Между прочим, я с ним тоже согласен, что будущая война будет характеризоваться стратегией сокрушения, а не войной на измор, как мы часто об этом говорим». Ты туда же, да, и я туда же, куда твой оппонент Рокоссовский. Мало того, он ставит под сомнение некоторые пункты моего мобилизационного плана и правильно делает. Над этим тоже следует подумать. А как насчет военного бюджета и линии Генштаба в этом вопросе? Ну, об этом с Рокоссовским можно поспорить. Закончив курсы, Рокоссовский в апреле 1929 года снова возвратился в Забайкалье к своим кубанцам, к которым за годы службы проникся искренним уважением. После Монголии ожила семья. Жена устроилась на работу в детский сад и взяла с собой Аду. Бригада Рокоссовского прикрывала границу с Китаем по пограничной реке Аргуни. После гражданской войны восточная граница СССР была тревожной и опасной. А с конца 1928 года обстановка еще более обострилась. Китайские милитаристы, поддерживаемые США, Англией и Францией, а также белыми мигрантами, нашедшими приют на территории Маньчжурии, летом 1929 года захватили принадлежавшую СССР китайско-восточную железную дорогу КВЖД, грубо нарушив тем самым заключенное в 1924 году Советско-Китайское соглашение о совместном управлении дорогой. Более 2000 служащих КВЖД были арестованы и брошены в концлагеря. Примечание. КВЖД. Китайско-Восточная железная дорога была построена русским правительством в соответствии с русско-китайским договором 1896 года об оборонительном союзе России и Китая против возможного нападения Японии. На строительство этой железнодорожной магистрали, пересекающей северо-восточный Китай от станции Маньчжурия через Хайлар, Харбин до станции Пограничная, с южной линией до Порт-Артура, русское правительство истратило огромные деньги. На дальневосточных границах от Владивостока до станции Маньчжурия совершались налеты китайских солдат и белогвардейцев. Особенной жестокостью отличались набеги на станцию Маньчжурия и у 86-го разъезда. За несколько месяцев были убиты десятки красноармейцев и мирных жителей. Неоднократные протесты советского правительства к положительным результатам не приводили. Китайское командование подтягивало силы и готовилось к крупным военным операциям. По городу Маньчжурия маршировали молодчики из Мукденского отряда уничтожения СССР, распространялись воззвания, на которых советский Дальний Восток включался в состав Китая. Оставалось единственное средство — проучить провокаторов и заставить их образумиться. Была поздняя осень, а в Бурятии это уже начало зимы. На дворе стоял крепкий мороз, жгучим северным ветром тянуло со стороны Байкала. Именно в это время Рокоссовский получил приказ о совершении бригадой форсированного марша к месту дислокации. Комбриг дал соответствующие распоряжения и поздно вечером заехал домой. — Милая Люлю, спасибо за ужин. Я уезжаю. — Куда? Рокоссовский посмотрел в чистые и робкие глаза жены и не смог скрыть правды. — Я уезжаю на небольшую войну. — Опять? — Да, опять. — Боже мой, когда же все это кончится? — спросила она испуганно. — Когда? — Это от меня не зависит. Он подошел к кроватке, где, улыбаясь во сне, спала Ада, прикоснулся губами к ее щеке и тихо произнес: «Спи спокойно, моя красавица, я скоро вернусь, и мы с тобой обязательно поедем на рыбалку». Он взял походный чемодан и, не торопясь, направился к выходу. «Береги себя, родной». Юлия прильнула к его груди, стараясь скрыть слезы. «Мы тебя очень любим. Помни об этом на той проклятой войне». «Буду помнить», — сказал Рокоссовский и ободряюще улыбнулся. Он поцеловал жену и вышел. Полки бригады были рассредоточены на большом расстоянии друг от друга, и им пришлось совершать длинные переходы. Части бригады, выступившие во главе с командиром, за сутки прошли более 100 километров. Вскоре подтянулись другие полки и конно-артиллерийский дивизион. Сумеречным вечером Рокоссовский с командирами частей прибыл в станицу Алачинскую, которая более чем на версту раскинулась на левом берегу Аргуни. Вокруг было пустынно, тихо, лишь изредка где-то лаяла собака, да над несколькими домами курился дымок. Пограничное село почти опустело, на пепелищах домов, как памятники варварству, торчали черные печные трубы. Китайские солдаты из крепости Шивейсян почти постоянно вели огонь по селению. За сопкой командиры отыскали отдельный домик, в котором еще теплилась жизнь. и его обитатель, пожилой мужчина, вручил Рокоссовскому резолюцию, которую приняли оставшиеся жители станицы. Мы просим советскую власть и командование Дальневосточной армии принять такие меры против белокитайских бандитов, от которых они не очухались бы и в будущем не посмели бы издеваться над людьми и мешать мирному труду. Старик рассказал Рокоссовскому, что 2 дня назад с китайской стороны были подброшены 5 мешков с отрубленными головами русских железнодорожников. «Мы обещаем вам, отец, что защитим вас от дикарей», — сказал Рокоссовский. Боевой приказ бригаде гласил перейти в наступление от Абагатуевской сопки, выйти на линию железной дороги, остановить противника с северо-запада и уничтожить гарнизон Джалайнор. 17 ноября в 1:00 ночи после тщательного обследования дна реки 3 полка бригады и конно-артиллерийский дивизион пошли в наступление. Колючим снегом хлестал ветер в лицо, слепил глаза. Туманная изморозь и скользкий лед на реке Аргуни изводили лошадей. Под Рокоссовским горячился его буланый конь, колесом изгибая могучую шею. Он грыз удила, рвал из рук хозяина поводья и, мелко перебирая ногами, шел боком поперек реки и против ветра. К 7:00 утра 75-й полк вышел к линии железной дороги в тыл Джалайнорского гарнизона. Появление кавалеристов Рокоссовского в тылу ошеломило китайцев. Они пытались вывести из крепости часть своих войск, но уже было поздно. Железная дорога была перерезана. Замысел комбрига атаковать поезд 74-м полком оправдался. Разрозненные группы противника были уничтожены или взяты в плен. Как и предполагал Рокоссовский, китайское командование бросило на выручку гарнизону новые силы со стороны Халайнара и пыталось ударить во фланг бригаде, но противник с большими потерями был отброшен. Захватив поезд и отбив контратаки, бригада переправилась через протоку и закрепилась на южной окраине крепости в районе сопки Мать. Однако наступление пришлось остановить. Замедлилось движение стрелковых частей, которые должны были атаковать Джалайнор с севера. Намеченная на вечер атака крепости не состоялась. На занимаемых позициях бригаде пришлось провести всю ночь. Ночевка эта была тяжелой, под открытым небом, при низкой температуре и холодном ветре. Командование бригады не имело возможности эвакуировать раненых. Положение усложнялось тем, что не было воды, горячей пищи, люди валились с ног. Ведь это они в течение 2 дней под сильным ружейно-пулеметным огнем, пронизываемые ледяным ветром, преодолевали крутые голые каменные сопки, изрытые рвами и окопами. С утра 18 ноября совместно со стрелковым полком кубанцы возобновили наступление на Джалайнор. Часть войск противника все же смогла вырваться из крепости и направиться на юг, но комбриг перерезал им дорогу 75-м полком. Не сходя с коня, Рокоссовский подозвал к себе штабиста. — Я буду вон на той высоте, — ручкой на гайке показал он на вершину. — Отдельное дерево видишь? — Вижу. — Передай командиру 74-го полка. Пусть прекратит атаковать крепость в лоб, а обойдет ее с левой стороны в направлении водонапорной башни. Поднявшись на вершину горы, Рокоссовский спешился, привязал коня к дереву. Вся долина, где располагалась крепость, была как на ладони. Отсюда уходили связисты и штабные работники для передачи распоряжений комбрига. В течение 2 часов шел ожесточенный бой. К 11:00 часам сопротивление противника было сломлено. После взятия Джалайнора бригада передохнула, и уже на следующий день была переброшена на станцию Маньчжурия, где приняла участие в уничтожении окруженного гарнизона. 20 ноября генерал Лян Чжуцзян отдал приказ о капитуляции. Этот бой запомнился Рокоссовскому на всю жизнь. Он был последним боем, которым он руководил в качестве кавалерийского командира. За него он получил 3-й орден Красного Знамени. Более месяца, пока шли изнурительные переговоры об урегулировании конфликта, бригада стояла в Джалайноре. Китайцы, не замешанные в конфликте, остались в городе и вели привычный образ жизни. Здесь жили рабочие, занятые в угольных родниках, ремесленники, купцы, крикливые нищие. Центр города был запружен лошадьми, мулами, осликами. Китайцы копошились, как в муравейнике, многие из них понимали русский язык и сносно на нем объяснялись. Видимо, приграничная торговля, общение с русскими железнодорожниками, белыми эмигрантами давали о себе знать. Была бесснежная и морозная зима. На отопление казарм не хватало дров. Пришлось обращаться к местному начальству за помощью. Когда Рокоссовский подошел к чиновнику, руководившему разгрузкой угля, тот сдержанно и с достоинством поклонился. — Здрасте, — сказал он, прижимая кулаки к груди. — Здрасте. — Здравствуйте, — ответил Рокоссовский, улыбнувшись. — Спасибо за помощь. Китаец достал из кармана листок бумаги. — Пишича. — Расписаться за уголь? «Таки-таки, пишича». Рокоссовский заметил, что у отдельных грузчиков были длинные-длинные косы, мешавшие им работать. Чтобы они не болтались, один засунул ее за пояс, другой, скрутив на макушке спиралью, плотно прикрыл ее войлочной шляпой с приподнятыми вверх полями. «Господин начальник, зачем они носят косы?» — спросил Рокоссовский. «Они же им мешают». «Разве нельзя их укоротить или совсем обрезать?» «Нельзя!» «Почему же вы обходитесь без кос?» «Их они китайца, а наша манджур». «Коса манджур носи надо, так а знака». «Знак, верно, подданство, что ли?» «Во-во, так-так». «Наша императора велела поданной голова чисто брити». Косы, большой, талика, макушка надо. Из рассказа чиновника Рокоссовский понял, что после завоевания Китая император Маньчжуров Кан Си издал указ, чтобы подданные брили головы и носили косы. Приведение указа в исполнение поручалось цирюльникам. С мечом в одной руке, с бритвой в другой. Они обходили свои участки, предлагая каждому китайцу на выбор. Постригаться или лишиться головы. Не обошлось без протестов, возмущений, даже бунтов. «И все-таки как же удалось выполнить такой трудный указ?» — спросил Рокоссовский, с любопытством наблюдая за китайцем. «Императора Канси хорошо думай, и тогда вся китайца коса носи». «И что же он такое придумал?» Оказалось, что Кан Си был человеком очень остроумным. Он запретил носить косы монахам, преступникам и низшему сословию. И коса сделалась как бы знаком привилегий каждого порядочного и честного человека. — Не глупый человек был ваш император, — рассмеялся Рокоссовский. — Так-а-так-а, он и монгула совсем-совсем боясь и нету. А почему он не боялся монголов? Ведь они наводили ужас на весь мир, — спросил Рокоссовский, бросив на собеседника любопытный взгляд. Находясь в Монголии, он так и не нашел ответа на вопрос, почему монголы утратили былую воинственность и стали такими покладистыми. Монгола при Кан Си совсем-совсем ослабали. Почему они ослабли? Кан Си много думай, и лама их ослабали. Это интересно. Рокоссовский услышал любопытную точку зрения. Одно из важных политических соображений Китая — это управление Монголией посредством буддизма. Угроза неотвратимого возмездия за грехи обуздала их неуемную свирепость, а буддийское чувство милосердия истребило в монголах страсть к убийству.